киргизских степях. Рассказ начальника округа. По голым киргизским степям пролегает линия Самара-Ташкентской железной дороги. Если зимой подняться здесь на аэроплане, то она покажется черной траурной лентой на белой простыне степей. Только туда и аэроплан не залетает. Мертвые пустыни, где рыскают волки, да изредка появятся и исчезнут кибитки кочующих киргизов. И опять все пустынно, голо, мертво. Только ветер играет сухой, морозной пылью. Как стадо сбились в кучу несколько строений около железнодорожной станции. Скучно живется на такой станции почтово-телеграфным работникам. Скучная степь, скучное небо. Даже ветер скучный. Не мудрено, что и люди скучны. Только и остается накуриться анаши, а после ходить с удрелой головой и тянуть служебную лямку. Но иногда над такими сонными углами вдруг проносится буря. Шквал человеческих страстей, долго скрываемых желаний, неудовлетворенности. Закружит, завертит он людей, как бурный поток, кружит щепки и выкинет на берег трупы. Горе тем, кто попадает в этот круговорот. Одной из таких бурь пришлось мне быть близким свидетелем. Вот как это было. В морозную ночь на 20 января при проходе почтового поезда номер 4 линии Самара-Ташкент почтальон Энского отделения Чепиков, старый и честный работник, получил при обмене почт две сумки белой кожи. Заведующего отделением или завода, как теперь говорится, не было при приеме почты. Когда он вернулся, то ни почты, ни почтальона не было в отделении. Опоздал поезд, решил завод, и пошел спать. Наутро наведался в отделение, почтальона все нет. Открыл шкатулку, с которой почтальон обыкновенно ездил к обмену почты. Заглянул в накладные. Почта прибыла, двух сумок белой кожи нет. Справился по телеграфу в места отправления. Сумки содержали 214 червонцев. Дело дрянь. Надо донести агенту ГПУ. Началось следствие. Кто был при получении почты почтальоном? Ямщик. Кто еще мог участвовать в похищении сумок? Сожитель по комнате, почтальона Чепикова, почтовый работник Карасев. Арестовали и ямщика, и Карасева. Ямщик что-то путает на следствии, толкует про почтосодержателя, арестовали и того, а Карасева скоро отпустили. Нет улик против него, и он встал за работу. Так протекли первые сутки. Жил в том же поселке при станции старик Глинов. Лентяй, балагур, пьяница. Кроме рванья, что на нем, гроша медного у него за душой не было. Все это знали. Да и как не знать? Живешь как на ладони. Пошел этот Глинов за ханжой и бац, червонец на стол выложил. Знай наших. Откуда это у тебя? Аль-клад нашел. Пошли по поселку слухи. Дошли до кого следует. Арестовали Глинова. Откуда червонец? Сыны дали. А у них откуда? А знать не знаю. Арестовали сыновей Глинова. Один из них служил в этом отделении почтальоном и недавно был уволен. Другой без работы толкался. Сделали у братьев Глиновых обыск. Нашли за печкой 213 червонцев. Да один червонец старик Глинов пропил. 214 выходит. Ровно столько и было в их похищенной сумке. Податься некуда, сознались братья Глиновы. Старший из них, бывший почтальон, рассказал, как было дело. В ту злополучную ночь, под 20 января, сидели они в комнате Карасева, ханжу попивали. Пришел почтальон Чепиков. «Шо с почтой?» – спрашивает Карасев. «Разное», – отвечает Чепиков. «Две сумки белой кожи есть». «Сумки белой кожи, говоришь? Ладно», – побарабанил пальцами Карасев. «Иди», – говорит Чепику, – «погрейся, маненько. Мороз, но не сильный». Опрокинул Чепиков стаканчик, усы запотевшие от холода вытер. «Вот шо, ребята, — говорит Карасев, — а шо, ежели нам пощупать эти самые сумки?» Крутит головой Чепиков. «Да как можно?» «Да ты погоди, погоди, головой ты не крути. Коли боишься, мы так сделаем. Я тебе расписку дам, что я, значит, за место завода всю почту в целости получил, а ты как бы и в стороне. А я ножичком сумки осторожненько пошву чик-чик, так шо комар носа не подточит, а потом скажешь, что в пути украли. И все ладно будет». А сам все Чепикову подливает. Долго Чепиков отказывался, однако уловали. Выдал Карасев Чепикову расписку в получении почты, все честь честью, и говорит. «А теперь гайда, ребята, в степь, сумки пороть». Захватили сумки, пошли. Мороз, ветер, колет лицо иголками. Тишина в поселке. Спит. Вышли в степь подальше. Карасев вынул нож. Стал первым сумку по шву пороть. Только, видно, обдуло ветром Чепикова. Хмель проходить стал. Одумался Чепиков. «Стойте, братцы, не надо, лучше не надо. Вернем сумки». а у самого зубы ляскают. «Ты шо же, дьявол, на попятный? Дрейфишь!» — закричал на него Карасев. Дернул меня за рукав, отвел в сторону. «Слушай, — говорит, — на полдороги не останавливаются, а у самого глаза как у рыси. Он, Чепиков, то есть и на нас донести может. Одно теперь — убить его к чертовой матери. А тело найдут? К утру волки начисто съедят, и костей не найдешь». Почесал я затылок, а Карасев к Чепикову, да и не говоря худого слова, ножом его, опромяв бок. «Что ты, брат?» — закричал Чепиков и повалился на снег, как сноп. А Карасев к нему наклонился, да ножом выбирает в потьмах место, где скорее прикончить. Чепиков и стонать перестал. Тихо стало до жути, только слышно, как колет Карасев. На 12-м эдак ударе отошел Карасев, отдулся. «Хват с него! Волоки его дальше! Стой, нет, а ну погодь! Записку оставлять негоже! Волк записку, может, и не слопает!» «Поищи, — говорит мне, — а то у меня рукав весь в крови!» Ну, нашел я записку эту и зарвал ее. Отнесли мы тело Чепикова к разрушенной киргизской избушке. После этого Карасев вторую сумку разрезал, смаху, а деньги дал нам на сохранение. «У меня еще обыск могут произвести!» Так-то было дело. После этого показания следователь освободил ямщика и почтосодержателя, а Карасева арестовал вновь. Но Карасев упорно не сознавался, хотя весь рукав его пальто действительно оказался в крови. Нашли и труп Чепикова в указанном месте. Волки уже поработали над ним. Весь живот был выеден, лицо, руки изгрызены. Еще бы одна ночь, и от Чепикова действительно и костей не осталось бы. Все это произошло до моего приезда в отделение. Прибыл я туда для ранее намеченного обследования в ночь на 26 января. На вокзале меня встретил завод Головкин. Я знал Головкина давно. Равновешенный был человек, на редкость способный работник. При первом взгляде на него на этот раз в нем чувствовалась резкая перемена, как будто какая-то непосильная тяжесть давила его. Мы прошли в отделение. Он три раза пытался начинать говорить о деле Чепикова, но всякий раз нервно бросал ключ на первой фразе, вскакивал, начинал ходить по комнате, тяжело вздыхая, с перекошенным лицом. Когда он отлучился куда-то, насмотрщик сказал мне: «Неладное шой-то творится с нашим заводом. Как нашли труп Чепикова, завод будто рехнулся». И действительно, он производил впечатление ненормального человека. И с этим человеком мне пришлось с глазу на глаз провести ночь. Никогда не забуду я этой кошмарной ночи. В поселке нет ни постоялого двора, ни гостиницы, на дворе ночь, мороз, кругом на сотни верст, голая степь. Ближайший поезд приходит только утром. Я решил до рассвета засесть на работу. Обследуя в первую очередь работу телеграфа по отчетности за декабрь, я натолкнулся на исключительнейший хаос в делопроизводстве. Много было дефектов и по другим отделам, не исключая денежных. Это было не похоже на Головкина. Сидя за работой, я невольно думал о деле Чепикова и о Головкине. Что так гнетет завод? Почему он производит впечатление почти ненормального человека? Что у него на душе? Не имеет ли он отношения к делу похищения сумок с червонцем? Эта мысль все чаще приходила мне в голову. Отчего он так нервничает? Не задумал ли он сам сбежать с червонцами? Изредка я бросал взгляды на Головкина. Мы остались с ним одни в отделении. И каждый раз я встречал такой острый, такой пытливый его взгляд, что мне становилось все более не по себе. Между нами установилась какая-то связь. Мы будто выпытывали мысли друг друга. Перебрасываясь деловыми фразами, мы вместе с тем, как бы не прекращая, вели какой-то безмолвный разговор, какую-то душевную борьбу друг с другом. Наше нервное напряжение все увеличивалось. Головкин производил впечатление уже совсем ненормального человека, и в его отношении ко мне инстинктивно я чувствовал все большую враждебность. Во мне как-то само собой возникла и укрепилась уверенность, что Головкин или убьет меня в эту ночь, или себя. Один раз, когда я наклонился над книгами, следя незаметно углом глаза за Головкиным, ходившим в этот момент сзади меня, я заметил, что вдруг весь он как-то подобрался, наклонил голову, будто приготовился к прыжку, и так приближался ко мне. Я быстро обернулся к нему, он выпрямился, отпрянул, смутился. По его лицу прошла судорога. Чтобы хоть немного разрядить это ужасное нервное напряжение, я обратился к нему со словами: «Простите, товарищ Головкин, за вопрос, отчего вы так нервничаете? Убийство Чепикова, конечно, должно произвести тяжкое впечатление, но вы волнуетесь как-то по-иному? Скажите откровенно, может быть, у вас касса не в порядке?» С величайшим напряжением, изменившимся в лице, он сказал придушенным голосом: «У меня касса в порядке, но у меня не хватает имущества. Пустяков каких-нибудь? Давайте проверим кассу». Головкин бросается к кассе с судорожно сжатыми пальцами, как бы желая защитить ее от меня, и искаженным голосом говорит: «Нет, не пустяков, у меня не хватает револьвера». Как же он пропал? У меня его украли. Бандиты. Вот те, что убили Чепикова. Карасев убеждал меня, что не сегодня-завтра револьвер найдется и будет у меня. Касса оказалась в целости, не хватало только револьвера и 31 патрона. Светало. Я решил пойти на станцию, во что бы то ни стал разыскать следователей и поговорить. «Чем вы объясняете странное состояние Головкина?» – спросил я следователя, встретившись с ним. Следователь только плечами в ответ пожал. «Не понимаю. Недавно мы поймали киргиза-бандита. У него отобрали револьвер наган. Может быть, это и есть тот самый? А вот еще одна подробность, которой вы не знаете. Когда во второй раз был арестован Карасев, он как-то умудрился послать на ваше имя телеграмму. Прошу срочно прибыть и абревизовать Энское отделение. Завод Головкин является расхитителем казенного имущества». Телеграмму эту я почему-то не получил. «А вы не допрашивали Головкина?» «Головкина я не допрашивал», — ответил следователь, «потому что опасался за сохранность ценностей и самой работы отделения. Нужно сначала срочно прислать ему заместителя». Подошел поезд. Несколько часов спустя я из Энска лично по телеграфу передавал приказание своему помощнику о срочном подыскании служащего и переброске в злополучное отделение. Головкина я решил освободить под предлогом, что ему необходим отдых. Через 3 часа райзавконт Энска с квалифицированным работником и опытным почтальоном выехали в Энское отделение. Дальнейшие события развернулись уже после моего отъезда. Утром в день моего отъезда Головкину позвонили из ГПУ и просили прийти за получением червонцев, отобранных при обыске у братьев Климовых. Головкин захватил с собой надсмотрщика Фомина, при нем получил червонцы, при нем положил их в кладовую и кладовую опечатал. А на следующую ночь Фомина разбудила сестра Головкина. «Я страшно беспокоюсь», — сказала она. «Несколько часов тому назад брат мой ушел из дома, надев старый костюм. Прощаясь со мной, он сказал, иду в ГПУ, может быть, надолго». Фомин тотчас позвонил в отделение ГПУ. «Головкин у вас?» «Нет, и не приходил», — был ответ. «Плохо дело. Не покончил ли он с собой?» И Фомин стал искать, не оставил ли Головкин записки. Ни в конторе, ни в его комнате записки не было. Фомин вскрыл наружный почтовый ящик и нашел то, что искал. «Ночь с 26 на 27 января», — писал Головкин. «Ухожу навсегда. Все деньги целы. Подложных переводов не ищите, не было, хотя можно было бы делать на 1000 червонцев. Целый ряд обстоятельств побудили меня уйти. Убийц держите крепко, убегут. Если и будет какая недостача имущества, то не считайте его присвоенным мною. Сестру мою прошу оставить в покое, она ничего не знает, она ни при чем. В конторе, в столе, печати, шифры на месте, целы. Кладовая опечатана совместно с Фоминым. Полученные 213 червонцев в шкатулке. Сумки в шкафу внизу. Напрасно товарищ начальник округа беспокоился и успокаивал меня. Боялся, что я убегу с деньгами. Нет, что побудило меня к развалу конторы, мое болезненное состояние души. Убийцы воспользовались этим. Теперь я уверен, что револьвер похищен убийцами. Ну, пора идти. Труп мой, если не съедят собаки, найдете у железной дороги к разъезду. Прошу не резать и не искать признаков отравления. Я замерзну. Никого не беспокойте. Я ни с кем не был связан. Головкин. Последняя просьба к моим знакомым. Не откажите моей сестре в помощи, в которой она будет нуждаться. Пусть все знакомые отнесутся к ней так, как относились ко мне. Заказную бандероль на мое имя доверяю получить сестре моей, Н.К. Головкиной. Ключ под подушкой. Головкина. Пошли по указанному в записке направлению. Стали находить на некотором расстоянии друг от друга части одежды Головкина, а дальше нашли и его окоченевший труп, еще не тронутый ни бродячими собаками, ни волками. Представьте эту последнюю ночь одинокого человека на одинокой станции. Что бы ни привело его к самоубийству, он остался верным служакой до конца. С какой точностью, хладнокровием он отдает последние деловые указания? Кто он? Преступник? Безумец? Или просто больной человек? А потом эта холодная степь, ночь, идти навстречу своей смерти, постепенно сбрасывая с себя одежду под ледяным дыханием ветра. И вот он, наг. Наг перед лицом смерти, как нагим явился перед лицом жизни. Жизнь пройдена, одежда, последнее, что связывало его с жизнью, сброшено. Холод, вечная ночь, конец. Шквал промчался, но он закружил еще одну жертву. Сестра Головкина не выдержала потрясения, она сошла с ума. Как только Карасев узнал о смерти Головкина, он тотчас сознался в убийстве Чепикова. Вот и вся история. В ней осталось много неразъясненного. Причастен ли был Головкин к делу убийства Чепикова и кражи червонцев? Никто из обвиняемых не указал на него, даже Карасев. Что привело к самоубийству Головкина? Как потом оказалось, не один, а 3 револьвера последовательно пропадало у него, но он это скрывал. Почему? Не снабжал ли он ими бандитов? Почему Головкин, как он объяснил, решил, что опоздал поезд, пошел спать и только на другое утро установил пропажу сумок и исчезновение почтальона, хотя он мог легко узнать на станции, прошел ли почтовый поезд. Не было ли известно ему о преступлении? Не пытался ли он дать преступникам время скрыть следы преступления? Почему Карасев донес на Головкина, прося обследовать отделение? И почему Карасев сознался, лишь узнав о смерти завода? И еще одно странное обстоятельство. За 2 дня до совершения преступления ТЧСское отделение совершенно прекратило работу. Почта, даже телеграммы не доставлялись. Будто все вымерли там. Что выбило людей из колеи? Что там готовилось? Удивительно, как мог Головкин прочитать мои мысли о том, что я опасаюсь его побега с деньгами. Загадка. Много тайн унесли с собой мертвые в могилу, а живые о них не говорят. Молчат и киргизские степи. Тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук. Четко выстукивает телеграфный аппарат в Ильском почтово-телеграфном отделении. Но работают там новые люди. Сонно, тихо, уныло вокруг. Будто и не было шквала.